«Это что?» – подняла бровь она. Проснувшись, я обнаружил, что один из использованных презервативов прохудился. Моргнув пару раз, Реви прищурилась. «Понятно». Джеку от этого прищура стало не по себе. «Реви», – девушка сложила руки на груди. «А что если я не хочу пить таблетку?» «Критический удар», – вскрикнул Гюнтер, схватившись за сердце. Джек проигнорировал Дима и напрягся немного. «То есть, ты хочешь стать мамой, а ты не хочешь стать отцом?» Подняла уголок губ девушка. «Нет», – мгновенно ответил Джек, сглотнув слюну. «Я не готов и не думаю, что вообще буду готов к этому. Ты знаешь мою, нашу ситуацию, и вообще мне всего 16». Девушка оскалилась. «Все вы мужики такие». Джек улыбнулся и откинулся на спинку стула, хотя спина его была покрыта холодным потом. «Ты и сама не хочешь этого. Эта жизнь не для тебя и не для нас. Более того, ты не настолько безумна, чтобы дать жизнь ребенку в таком месте, как Руанапур». Реви усмехнулась. «Ну вот, сразу включил серьезный режим, а я ведь просто посмеяться хотела. С таким не шутит», — дернул носом парень. «Эф», — закинула назад голову Реви, а затем посмотрела на таблетку, поморщившись. «Но я все-таки не хочу пить эту гадость. Ты, может, не знаешь, но это сильно бьет по гормональному фону». Следом за словами девушки, Джек посмотрел на нее так, как должен посмотреть на Реви человек, знающий, насколько здоровый образ жизни она ведет. «Не смотри на меня так», — усмехнулась Реви. «Вообще, с чего ты взял, что я забеременею? У меня безопасные дни сейчас». «Хуевая у тебя безопасность. Ты уже беременна», — закричал мысленно Джек, но вслух сказал: «Дело не в тебе, а во мне. Я проходил обследование совсем недавно и узнал, что чрезвычайно плодовит. Скажем так, твоя оборона слишком слаба перед моими энергичными и живучими головастиками». «Я поняла, поняла», — махнула рукой Реви и распечатала таблетку, хотя последствия беременности кажутся такими вкусными. Джек склонил голову в бок, смотря на ее ухмылку. «Ты бы уделял мне больше времени, мы бы стали намного ближе, ведь я мать твоего ребенка. Черт, быть может, ты вообще стал бы только моим». Разум Джека быстро нашел своим аргументы, не зря же он его прокачивал. Парень начал медленно загибать пальцы. «Ага, так же тебе бы пришлось бросить пить, курить, работать с дочим». Он даже не закончил перечислять, как лицо Реви скривилось, и она быстро выпила таблетку, запив кофе. «Ух, пришлось бы стать домохозяйкой, менять памперсы, сидеть днями с ребенком в одиночестве, так как я работаю, и единственными твоими друзьями станут сбрендившие мамаши, которые обсуждают цвет и запах кала их чада». Реви несколько раз передернула от списка, но Джек с ухмылкой продолжал: «В целом, тебе бы пришлось стать, не говори, нормальной среднестатистической женщиной». Реви сильно передернула, и она зачесалась, будто по ней забегал табун в шее. «Ты такие страшные вещи не говори больше». «Хорошо», — ухмыльнулся Джек и пожал плечами. «Ведь таблетка спасет тебя от этой участи». «Наверно, ты давай-ка без «наверно», — быстро сказала Реви, скривившись. «Таблетка точно надежна? Может, еще выпить?» «Точно я». «Не нужно. Зачем травить организм зазря?» «Зазря?» — выпучила глаза Реви. «Ни черта себе зазря. Тут ставки похлеще, чем в Вегасе. Я к доктору». Быстро встала она. «Чего?» — усмехнулся он. «Мне нужно убедиться, что все хорошо». Почти бегом направлялась к двери девушка. «А как же поесть? Потом», — напоследок крикнула она и быстро вышла из кабинета. «Шедевральная работа, ученик», — с мудрым видом сказал Гюнтер, почесывая несуществующие усы, будто он старец-буддист, что провел десятки лет в Тибете, накапливая жизненную мудрость. «Спасибо, сенси». От быстрой отлучки Реви не прошло много времени, Джек даже не успел до конца позавтракать, как его телефон зазвонил. Удивившись, он ответил: «Да». Из динамика телефона донесся заботливый голос зрелой женщины: «Как ты, Джек?» «Софи», — быстро узнал балалайку он. «Как ты узнала мой номер?» «Сначала отвечаешь ты, потом я. Относительно нормально. Я не виню вас, я знаю», — вздохнула она. «Только вот я сама себя виню. Все же это, отчасти, моя вина. Я так не думаю. Меня это, конечно, радует, но тебе не стоит так быстро прощать людей, Джек». Прикрыв глаза, говорила Софи, откинувшись на спинку своего кресла. «Люди могут принять это за слабость. Ты считаешь меня слабым?» «Нет», — быстро ответила балалайка, занервничав, как школьница на выпускном. «Я говорю в общем, ты ведь понимаешь?» «Да, конечно», — улыбнулся парень, слыша небольшую дрожь в голосе женщины, что прошла войну и является боссом одной из сильнейших преступных группировок города. Я бы никогда не подумала вас плохо». Джек ясно услышал, как женщина облегченно выдохнула. «Приятно слышать. Ты хотел знать, откуда твой номер у меня?» «Ну, его мне прислала Реви. Для такой ревнивой девчонки она очень благоразумна». Парень усмехнулся. «Так, я звонила не только, чтобы удостовериться в твоем самочувствии. Слушаю. У меня появился недавно новый бизнес». Странным тоном сказала балалайка. «Один человек получил травму и не может выполнить свою роль. Сроки горят, и найти подходящую замену очень трудно, и если упустить время, то будут ощутимые потери по деньгам. Честно сказать, когда я об этом услышала, то сразу подумала о тебе». Джек пару раз моргнул. «Что за работа? Ты не хотел бы стать актером?» «Актером?» – удивился Джек. «Не думаю, что у меня получится. Там несложно». Легким тоном говорила Софи. «С твоими талантами у тебя все получится». Джек вздохнул. «Попробую только ради тебя». «Что это? Театр? Кино? Кино? Понятно». Слегка кивнул Джек, нервничая немного. Он не был уверен, что сможет сыграть нормально. «Время. Лучше прямо сейчас, если ты свободен. Ну, тренировка с Валмит и Чикитой у меня утром, так что, хм, хорошо. Я сейчас подъеду, покажу все, а потом ты сам, после тренировки, уже решишь все». «Согласен», — улыбнулся Джек. «Через 5 минут буду у тебя». Через некоторое время Джек уже сидел в машине с Софи, пока водитель вез их в определенное место. Они болтали о всякой ерунде, пока Джек не спросил случайно: «Знаешь, я думал кое о чем». «О чем же?» — заинтересованно спросила балалайка. «Ну, я думал о том, что ты хочешь вернуться на родину». Балалайка удивленно подняла бровь. «С чего ты взял?» Джек пожал плечами. «Иногда, когда я вижу твое задумчивое лицо со следами тоски, эти мысли сами находят меня». Балалайка улыбнулась. «Когда это у меня такое лицо было? А, иногда бывает», — вернул ей улыбку Джек. «Просто ты не замечаешь этого». «Ладно», — махнула слегка рукой женщина. «Я и правда тоскую по своей, по нашей стране, но возвращаться не собираюсь. Совсем». «Почему?» — склонил голову в бок он. «Только не подумай, что я сам намерен вернуться. Просто». «Я поняла», — мило улыбнулся балалайка. «Просто нам банально некуда возвращаться. Нашей страны больше нет. Союз распался, теперь там другие правила, другие нравы, другая страна. Но родина все та же, да и твои родственники». Балалайка прервала Джека, подняв руку. «Родина, может, и та же, и я по-прежнему люблю ее и тоскую, но это любовь безответная». Пока женщина говорила это, в ее голове проносились воспоминания о том, как ее с позором выкинули из армии за то, что она просто спасла гражданского ребенка. Да, ребенок, возможно, и был детем врагов, но явно не должен был нести бремя выбора их родителей. Конечно, это была секретная операция, и такое не допускалось, но все же, тогда от нее отказались все родственники, и ее карьеру не спасло даже то, что ее дед был генералом. Собственно, так она и оказалась в этом богом забытом месте с ребятами, которые пошли за ней. И я не настолько глупа, чтобы дальше идти за этой любовью себе во вред. Родственников у меня не осталось. Джек, смотря на тоскливое и меланхоличное лицо женщины, с милой улыбкой сказал: «Не складывается все это». Балалайка посмотрела на него. «Говоришь, что не глупа, но позволила 16-летнему мальчишке играть со своим сердцем». Глаза Софи удивленно расширились, смотря на улыбку любимого человека. «Вот и говорю, не складывается», — покачал головой Джек. Балалайка усмехнулась и, подавшись вперед, поцеловала парня. «Ты умеешь подобрать слова, чтобы порадовать женское сердце». «Стараюсь», — улыбнулся глазами Джек. «Мы приехали», — сказал до этого молчавший весь путь водитель, на лице которого можно было заметить еле заметную легкую улыбку. «Пошли», — кивнула балалайка. Джек и балалайка зашли в непримечательное здание. Чем дальше они шли, тем больше странных и слушающих звуков доносилось до его ушей. Наконец, когда они открыли двери и зашли в большую комнату, Джек приоткрыл рот от удивления. «Да, да, да, да, еще. Тебе нравится это, детка? Ты лучший. Лучше твоего мужа? Намного. Зараза, сейчас кончу. Слушай, ты задолбал. Мне же монтировать все это. Что я могу поделать? И вообще, это твоя работа». В десятке метров от Джека стояла кровать, на которой лежала женщина в едва прикрывающей тело ночнушке. а на ней был мужчина 40 лет в форме сантехника. Еще рядом с кроватью стояли два человека, женщина 40 лет с хмурым лицом и мужчина средних лет с камерой. Джек резко повернул голову в сторону балалайки и понял, что женщина уже смотрела на него. «Софи», — тихо спросил он сухим голосом, — «это съемка фильма для взрослых». Парень не видел, но Эдим в его разуме потирал энергично руки, как человек, которому выпал джекпот. Глава 76. Рукопожатие. «Что?» — выпучил глаза Джек. Балалайка криво улыбнулась. «Ну, это мой новый бизнес. Порно продается очень хорошо, а снять его не так уж и трудно, если есть камера и нужные актеры. Но почему я?» — тихо воскликнул Джек, с самыми разными чувствами. «Ты идеальный подходишь для этого», — вздохнула балалайка. «Думаешь, я просто так бы послала своего мужчину на такую работу? Нет. К тому же, я просто предлагаю». Пожала плечами балалайка, смотря в глаза парня. «Тебе не нужно соглашаться. Зарплата так себе, если сравнивать, так что мне придется выдавать тебе потом дополнительную награду». Тонко улыбнулась под конец женщина. Джек приоткрыл рот, смотря на эту улыбку, а затем вздохнул. «Это вообще нормально? Что? Куда подевалась ревность?» Прищурился Джек. «Вы меня, совсем недавно, дергали меж собой как тряпичную куклу, а теперь, не стоит это сравнивать». Пожала плечами Софи. «Я не верю, что ты проникнешься симпатией к одной из шлюх здесь, и даже если это произойдет, то я пересмотрю свое мнение о тебе». Джек расширил глаза. «Не смотри на меня так, я не безвольная кукла, всему есть предел. Одно дело делить твое сердце с более-менее достойными этого женщинами, другое дело делить с какой-то шлюхой». Балалайка улыбнулась глазами. «Что касается ревности, то, конечно, она есть, но эта ревность не идет ни в какое сравнение с тем, что я испытываю, когда ты с Реви или с Кака, Валмиты Чикитой. Более того, я не была против. Помнишь, с самого начала говорила, что у нас свободные отношения. Я лишь не хотела, чтобы ты уходил с Кака, оставляя меня в Руанапуре. Только и всего». Джек долго молча смотрел на ее лицо. «Ладно». Софи улыбнулась и, подойдя, поцеловала его. «Вот и хорошо. У меня дела, нужно идти, а ты думай и решай». Прежде чем балалайка ушла, Джек успел спросить: «Постой, что за награда-то?» Софи замерла и, повернув голову, хитро, как лиса, улыбнулась. «Узнаешь». Сказав это, она вышла из комнаты, по пути вытаскивая сигару и поджигая ее. Когда балалайка вышла из здания, к ней сразу подошел водитель с рацией. «Капитан, как вы и говорили, они начали действовать. Группа Степана попала в засаду». Вмиг лицо балалайки стало спокойным, а в глазах показался холод. Ничего общего с той женщиной, что только что ворковала с 16-летним любовником. Потери? Никаких. Только Тиме ногу прострелили, а так все. Балалайка прикрыла глаза и вытянула руку. «Заряды заложены?» «Да», — кивнул мужчина и, доставая детонатор, замялся. София открыла глаза и, посмотрев на былого товарища, спросила: «Что такое, Миха?» «Капитан, их семьи ведь не виноваты». «Не думаю», — спокойно отчеканила балалайка. «Их дети и жены живут на деньги, пропитанные кровью и страданиями других. Впрочем, как и мы». «Да, но мы не солдаты, Миха». «Больше нет». Глаза балалайки недобро блестели. «Теперь мы бандиты. Преступники, что обогащаются за счет других. Если мне нужно подорвать их семьи, чтобы проучить и показать всему Руанапуру, что переходить дорогу отелю «Москва» — глупая затея, я сделаю это. Я предупреждала их, что они пожалеют, если нарушат договор о перемирии». «Так точно, капитан», — кивнулся вздохом мужчина, передавая детонатор женщине. «Даже солдата не должна волновать судьба гражданского, что уж говорить о мафии». Равнодушно закончила балалайка и нажала на кнопку. Через мгновение издалека донеслась серия взрывов. Завыли сирены, завыли машины, завыли люди. «Идем», — прикрыв глаза, сказала Софи, садясь в машину. «Подготовимся к приему. Они попытаются отомстить, но это будет концом для них». Они едва отъехали, когда телефон балалайка зазвонил. «Реви, ну как?» — донесся голос из трубки. «Ну, он в шоке. Ха-ха, это понятно. Как ты вообще додумалась до такого? Как думаешь, он согласится?» «Случайно. Мы же договорились проводить с ним больше времени, чтобы отвлечь от смерти Хира и возможной мести. И в этот момент мне приходят и говорят, что один актер отбил яйца. Вот я и подумала, что эта работенка точно отвлечет его от дум. Что касается последнего, я не уверена, что он согласится. Сама понимаешь, «Это точно», – задумчиво сказала Риви. Она не была довольна тем, чем, возможно, будет сейчас заниматься Джек. Девушка была куда более ревнивой, чем балалайка, но она также знала больше, чем Софи. Например, она знала, что Джек собирается мстить и уже вынашивает мысли о том, как это сделать. Так что Риви решила надавить на горло ревности и поддержать такую работенку. «Двурукая», – прищурилась балалайка. «А, что? Я тут задумалась просто. Ничего-ничего, но ты не хочешь ничего мне сказать?» Риви напряглась, сидя на стуле в приемной одной больницы. «Что рассказать?» Балалайка облокотилась рукой о дверь машины. «То есть тебе нечего мне сказать? Че ты заладила? Спроси уже прямо!» С раздражением ответила Риви, но внутри она проклинала себя и свое обещание, а также Софи с ее откуда-то взявшейся резко проницательностью. «Единственное, что я могу у тебя спросить, будет касаться Джека. Так что, что, тебе нечего мне сказать о Джеке? Ну, прикусила язык Риви, он отличный любовник. Мы вчера весь вечер трахались, как кролики, и я не об этом спрашиваю. Ну ладно», — спокойно сказала балалайка, «мы ведь ничего не скрываем друг от друга, да, мы ведь сестры, Риви, да», — сухо ответила девушка, и она ощущала, как у нее начинает болеть голова. «Приятно знать, если что-то случится, дай мне знать, как скажешь», — ответила Риви и сбросила трубку. «Вот, блять, девушка, не ругайтесь, тут дети, между прочим, заткни скворечник, иначе я тебе яйца отстрелю». Будучи в здании с хорошей звукоизоляцией, Джек не слышал взрывов или их последствий. Он просто стоял и смотрел со странным лицом на процесс снятия взрослого кино. «Черт, опять, ты задолбал, отвали». Женщина, которая только что с довольным лицом полным страсти стонала и мешала с говном вымышленного мужа, теперь с презрением вытирала свой живот от спермы. «Паула, какая же ты скорострелка, заткнись, ты должна быть довольна, считай, сама виновата в этом». «Да ну», — закатила глаза женщина. «Да, это ты выжимаешь меня досуха. Натренировала свою пизду в борделе, чтобы клиентов быстро спроваживать, а я виноват? ПФ, уж не позорился бы. Я-то точно знаю, сколько может нормальный мужчина, а сколько скорострелка. Если бы не мазь, ты бы кончал, едва войдя в меня. Твой член выше среднего нивелируется способностью сделать только пару толчков. Пошла ты», — в спор влезла женщина с хмурым лицом. «Паула, она права, мужчина напрягся, мисс Файлин, из-за тебя мы задерживаемся», — сказала строго Файлин, смотря на часы. «Съемка должна была кончиться час назад, я исправлюсь, больше мази использую, и тогда у тебя упадет чувствительность настолько, что не встанет», — хмуро говорила женщина. Смотря на все это, Джек думал: «Не так я себе представлял это. Ну что, готов работать, не покладая рук?» — ухмыльнулся Гюнтер, играя бровями. Джек закатил глаза, очень смешно. «Нет, почему, столько очков зла, это все странно». «А, по-моему, ничего не странно, ты получишь очки зла, прорекламируешь свои способности и наберешься опыта». «Нет, боже, какой ты нудный, тебе ведь уже дали зеленый свет, у меня есть другие дела», — покачал головой Джек. «Мне нужно собрать информацию по Данфанклонг, а если так, задание порнозвезда, добавлено, цель, сняться в трех фильмах для взрослых, награда, повышение живучести и либидо на 2 единицы, Джек дернул носом. «Гюнтер, да, ты специально?» «Ну конечно, ну кто бы сомневался», — вздохнул и прикрыл глаза Джек, обдумывая все. «Повышение живучести на 2 единицы, очень сладко, он не мог не желать этого. Ведь так его шансы выжить значительно возрастали». «Вы Джек?» — раздался рядом приятный женский голос. Джек открыл глаза и увидел женщину, что предположительно была режиссером и носила имя Файлин. Короткие волосы, голубые глаза, немного косметики. Женский пиджак, который еле сдерживал огромные груди и черные обтягивающие колготки. «Да», — Файлин улыбнулась, — «что вы так не уверены?» «Это я должна быть неуверенной». Джек моргнул пару раз. «Почему? Ну как же», — склонила голову в бок она, — «вы мужчина госпожи балалайки, и хоть она мне ничего не говорила, но я уверена, что если что-то пойдет не так, то не пройдет много времени, прежде чем в моей голове появится сквозное отверстие». Джек криво улыбнулся, почесывая затылок. «Вы гиперболизируете». Файлин, качнув своей весомой грудью, улыбнулась. «Надеюсь. Итак, вы будете сниматься?» Он вздохнул, посмотрел мысленно на задание и сказал: «Да». «Хорошо», — кивнула Файлин и передала листок парню. «Здесь примерный сюжет и диалоги. По сценарию вы молодой парень, что приехал на каникулы к своей тете. Вспотев в дороге, вы решили принять душ, но забываете закрыть дверь. Не слыша шагов, вы спокойно продолжаете принимать душ, когда ваша тетя, принеся полотенце, замирает и не может оторвать взгляд. Когда вы закончите принимать душ и вернетесь в свою предполагаемую комнату, то обнаружите там тетю в одном нижнем белье. Пара слов и племянник, не выдержав, накидывается на сгорающую в пламени страсти женщину. Как-то так, Джек, смотря на сценарий, улыбнулся, как-то все. Просто, да, ну, такие фильмы смотрят не ради диалогов и сюжета, наверное. Скромно улыбнулся Джек, чувствуя себя не в своей тарелке от пристального взгляда этой пумы. Итак, прежде, чем мы начнем, сходите в душ, а потом переоденьтесь в нужную одежду, сказала Файлин и указала на дверь справа, там душ, одежду вам принесут прямо туда. Кивнув, Джек потопал в душевую. Раздевшись и сложив опрятно вещи на стул, он зашел в душевую комнату. Ступая по влажной плитке, он подошел к крану и провернул его. Теплая вода побежала на парня, и он облегченно выдохнул. Смывая пот, парень пытался свыкнуться с мыслью, что сейчас ему придется заниматься сексом с незнакомой женщиной на камеру, пока на них смотрит оператор и режиссер. «Зачем я вообще согласился?» – спросил себя Джек, чувствуя, что где-то не там свернуло и вообще его обманули. Опять, качая головой, Адим сказал, вздыхая, «Жадность она такая, отвали», – буркнул в ответ Джек. «Ну зачем ты мне дал задание? А зачем ты согласился?» В ответ Джек лишь закатил глаза и испуганно дрогнул, так как услышал, как дверь в душевую открылась, и кто-то ступил внутрь. Еще даже не повернувшись, Джек быстро спросил, «Кто?» Следом раздался хрипловатый знойный голос зрелой женщины, «Конечно же твоя тетя, племянничек». Джек быстро повернулся и увидел нагую сексуальную женщину средних лет с большой грудью и широкими бедрами, каштановые волосы, красные глаза и пышные натуральные губы. Небольшой кустик черных волос красовался на лобке, а чуть ниже истекала выделениями большая развратная вульва. Пока Джек осматривал ее тело, женщина осматривала его, и по ее довольному удивленному лицу и прикушенной слегка нежней губе было понятно, что она в восторге от напарника по съемкам. «Какой же горячий напарник достался мне в этот раз, опешил немного Джек. Тем временем, глаза женщины, жадно изучая его тело, опустились на быстро поднявшийся член. «Аво, придется выпить обезбол, КХМ». Покраснев немного, кашлянул Джек. «Вы моя напарница?» Женщина, быстро подойдя, широко ухмыльнулась. «Да». Затем ее рука молниеносно опустилась вниз и схватила член за древко. «Джессика, будем знакомы, ух, какой толстый и крепкий, это на меня так, а?» Джек вновь опешил от уверенности и наглости этой женщины. «Вот это понимаю крепкое рукопожатие», с уважением в голосе, сказал Адим, кивая. Джессика, наслаждаясь шокированным лицом парня, хищно улыбнулась. «Я потру тебя», говорила она, а ее рука нежно ходила по древку члена. «А ты потрешь меня, как тебе идея?» «Не думаю, что это хорошая идея», крайне натянуто улыбнулся Джек. «Съемки ведь впереди». Джессика подмигнула. «О, ничего страшного, я быстро подниму тебя в строй, сладкий. Мы снимаем порно, но почему моя жизнь один сплошной порно-сценарий?» — крикнул про себя Джек. Адим вальяжно сел на стул, который сам и создал в подсознании, потому что у тебя есть я, ученик. Можешь не благодарить. Я и не собирался, я и не ожидал. Глава 77, Аймень, ты что-то замолк, ухмыльнулась Джессика, продолжая потирать член парня. Неужели дар речи потерял? Джек сжал губы, смотря в развратное выражение лица женщины. Внутри все переворачивалось от отвращения и презрения к самому себе. У него было столько девушек, что любили его, хотели его, позволяли ему идти на подобное, чтобы заслужить пару очков любви от него. А что он? С каких пор он позволяет члену управлять его разумом? С каких пор либидо начало превращать его в похотливое животное? Неудивительно. Жалко про себя улыбнулся Джек. У похотливого подростка со сперматоксикозом 16-17 очков в либидо, когда у меня уже 23. Гюнтер, я отказываюсь от задания. Адим незаметно для парня нахмурился, но это было лишь на мгновение. Чего ты так? Все хорошо же начинается. Нет, твердо ответил Джек, убирая женскую руку со своего члена под удивленные глаза Джессики. «У меня есть другие дела». Господин Зеркало прищурился на долю мгновения, а затем улыбнулся. «Эх, вот как, да, Ну ладно, не хотел так легко давать тебе подсказку. Гюнтер вальяжно сел на созданный в подсознании стул и, закинув левую ногу на правое колено, сцепил пальцы в замке. Быть может, источник информации по триаде прямо перед тобой. Что? Глаза Джека уставились на удивленное и немного недовольное лицо Джессики. Гюнтер склонил голову в бок. Тебе не кажется, что девушка перед тобой, как и Реви, смешанной крови? Джек нахмурился и быстро активировал глаза Белела. Джессика Аймин. Сила 9. Проворность 12. Живучесть 6. Восприятие 11. Разум 9. Воля 9. Либидо 17. Краткая справка. Показать. Аймин. Прищурился Джек и вызвал справку. Краткая справка. В данный момент Джессика обескуражена и зла внутри на устный отказ пользователя в близости. Выросшая в вседозволенности, она привыкла получать все, что захочет. Неважно, что для этого потребуется, ее личное обаяние и сексуальность или связи дяди в триаде. Ее, с подросткового возраста, повышенная либидо стала основополагающей чертой, сформировавшей ее развратный характер. Поверхностные желания. Хочет секса с пользователем, даже если придется задействовать связи и похитить того. Хочет отомстить пользователю за наглость отказать ей. Хочет остаться в Руанапуре, а не возвращаться с частью Данфанглонг в Китай. Хочет, чтобы ее истинная личность оставалась тайной за пределами триады. В данный момент Джессика Аймин хочет сделать звонок и попросить подчиненных дяди принять пользователя, как только он покинет здание. Змея. Подумал с холодом Джек, окончательно выбивая всякий разврат из мыслей. В его голове крутилось много мыслей. Он не мог понять, каким образом все так удачно совпало. Он серьезно пришел по глупости на съемки порно и нашел похотливую милфу с золотой ложкой во рту, что еще больше обескураживало. Она член Данфанглонга. Насколько большое везение ему нужно иметь, чтобы все так удачно совпало, единственный, кто мог приложить к этому руку. Джек мысленно посмотрел на невинное лицо Гюнтера. Что, это ты, что я? Не прикидывайся шлангом. Ты повлиял на мир и устроил эту случайную встречу? Нет, развел руками Адим. Единственное, что я сделал для того, чтобы эта встреча состоялась, дал тебе задание, уговаривал использовать возможность заработать очков и, в конце концов, дал подсказку. Все, неужели? Не смотри на меня так. Между прочим, эта Джессика даже работала немного в Иштаре. Конечно, до того, как ты попал в этот мир. Джек нахмурился внутри. Даже так, да. Немного подумав, он отбросил мысли по поводу вмешательства Гюнтера и сосредоточился на Аймин. Он не собирался терять возможность добыть из ее уст информацию. И как он уже понял, лучшим образом добиться этого выйдет через соблазнение. На вид Джессике было лет 25. 30, но умом она явно оставалась юной и похотливой стервой, и на этом стоило сыграть. Никакой симпатии, только чистый расчет. Да и узнав ее желание, и поняв таким образом примерно характер, он понял, что испытывает только презрение к ней и ненависть, так как та была в триаде, которую он собирается уничтожить. Больше всего Джека сейчас волновало ее желание не покидать Руанапур с частью триады, что собиралась вернуться в Китай. Что если ублюдок, убивший Хира, тоже собирается покинуть это богом забытое место. Если это так, то у него не выйдет отомстить. В любом случае, я все равно отказываюсь от задания. Не хочешь сниматься в трех фильмах? Вообще не хочу сниматься, но главное, не хочу, чтобы мое либидо еще сильнее поднялось. Адим развел руками. Понятно. Задание порнозвезда. Провалено. Стоило уведомлению появиться, Джек, несмотря на злость и презрение, надел на лицо смущенную улыбку и опустил взгляд, отыгрывая смущенного подростка перед роскошной женщиной. И извините, прищурилась Джессика, сбившись с мысли о мести. Вы метиска? Аймин прищурилась. Не заводит женщины смешанной крови? С еле заметным холодом в тоне сказала она. С детства ей указывали на то, что она не чистой крови, и это позор, что ее отец дал жизнь ей от белой женщины. Нет, просто моя девушка тоже метиска, и я немного растерян. Джессика вздрогнула, а затем ее заинтересованность и желание усилились, а в глазах, как дополнение, появилась жадность. О, у тебя есть девушка. Что ты забыл тогда в таком месте, сладкий? Джек сразу заметил, как изменился ее тон, и, подняв голову, удостоверился в том, что эту женщину заводило то, что он занят. Он быстро активировал глаза Белела и открыл справку, чтобы подтвердить свою догадку. И да, желания Милфы немного изменились. Поверхностные желания. Хочет увести пользователя из отношений. Хочет сделать пользователя своей игрушкой. Хочет услышать, как он, в порыве удовольствия и страсти, будет унижать свою девушку, превознося ее саму. Хочет секса с пользователем, даже если придется задействовать связи и похитить того. Хочет остаться в Руанапуре, а не возвращаться с частью Данфанглонг в Китай. Хочет, чтобы ее истинная личность оставалась тайной за пределами триады. В данный момент Джессика Аймин собирается соблазнить пользователя, чтобы пощекотать свои скрытые фетиши. «Понятно, все с тобой», – спокойно сказал про себя Джек, но вслух смущенно произнес: «Просто моя девушка нуждается в дорогих лекарствах, и я зарабатываю, как могу, но она не должна об этом узнать». Джессика прикусила губу и улыбнулась: «Тогда сниматься в порно – явно глупая затея». «Ты права», – кивнул Джек, – «поэтому я передумал это делать. Найду другой способ заработать». Глаза Аймин плотоядно расширились. «Думаешь сбежать из моей хватки, малыш, не выйдет». Немного подумав, Джессика ухмыльнулась, положив руку на грудь парня: «Понимаю. Знаешь, я могу заплатить тебе, много заплатить, если ты поедешь со мной». «Куда?» – невинно хлопал глазами Джек. Аймин, еле сдерживаясь, чтобы не наброситься на него прямо сейчас, хрипло сказала: «Ко мне в квартиру. Я заплачу тебе, если ты меня удовлетворишь». Джек отвел глаза. «Проституция? А нет, сладкий». Милым тоном начала говорить Аймин, водя указательным пальцем по его груди: «Мы просто займемся жарким животным сексом, и за это я сделаю тебе подарок». Джек скромно мягко улыбнулся, прикрыв глаза. «Звучит куда лучше, но, соглашайся». «Почти», пела Джессика, «я очень щедра со своими любовниками». «Ха, хорошо», — опустил взгляд Джек, «только выйди из душа, пока я моюсь. Все для тебя, сладкий». Широко ухмыляясь, говорила Джессика и, развернувшись, пошла на выход, виляя своей объемной подтянутой попкой. Чего она не могла почувствовать, так это холодный расчетливый взгляд на своей спине. Как только Джессика вышла из душа и закрыла дверь, ее глаза упали на аккуратно сложенные шмотки парня. Глаза женщины заблестели, и ее рука потянулась к одежде, когда наружная дверь открылась и внутрь зашла Файлин. «О, Джессика, ты тут? Я принесла для тебя и твоего напарника одежду. Боюсь, ничего не выйдет, мисс Файлин», — жалостливо ответила Джессика, быстро переведя руку на спинку стула, чтобы облокотиться на него. Джек передумал сниматься и... «О, понятно», — улыбнулась спокойно Файлин, заставив Джессику удивиться внутри. «Я предполагала, что так и будет. Тогда ты тоже сегодня свободна». Кивнув, Файлин вышла и прикрыла дверь. Аймин не могла понять, почему режиссер так легко приняла все. Разве она не должна быть в ярости? «Ладно, не хочу об этом думать сейчас», — отбросила мысли Джессика, и ее глаза вновь упали на одежду Джека. Ухмылка появилась на ее лице, и она, схватив его трусы, поднесла к лицу, шумно вдохнув и закинув голову назад. «Боже, какой запах, какой мускус, прирожденный жеребец», — кричала в мыслях женщина, чувствуя, как ее внутренности содрогаются от желания. «Он точно будет моим. Я развращу его, сделаю своей игрушкой. Он будет трахать меня на глазах суки, которую по ошибке называет девушкой». Она хотела подольше наслаждаться ароматом, но услышала шаги из душевой и быстро убрала нижнее белье на место. Дверь открылась, и вышел Джек со смущенной улыбкой, прикрывающей пах, но ничего не получалось прикрыть в итоге. Но этого он и не добивался, ведь хотел просто поиграть на желаниях Джессики. И она правда оценила эту попытку прикрыться. Ее взгляд стал еще более жадным и плотоядным. «Ну, одевайся, мне уже не терпится повалить тебя на кровать». «Ха, хорошо». Джессика и Джек ехали на машине в анонимную квартиру женщины. Незаметно для нее, Джек как бы поправил что-то в кармане, но на самом деле убрал пистолет с предохранителя. Он не знал, в какой момент тот мог понадобиться. Все же дама везла в неизвестное место, и шанс того, что внезапно станет очень жарко, не маленький. Потому, через каждую минуту, он активировал глаза Белиала и так мониторил желания женщины. К его счастью, все прошло гладко. Они подъехали к скромному трехэтажному дому в неплохом спальном районе. Предполагаемых членов триады не было, а значит, об этой квартире знала только сама Аймин. «Пойдем», — энергично сказала женщина, положив руку на ногу Джека. «Еще чуть-чуть, и я сорву с тебя одежду прямо тут». Джек быстро задействовал все свое актерское мастерство. «Эн, не надо, Джессика, люди ведь кругом». Любой проницательный человек понял бы его притворство, но Джессика явно не являлась таковой, да и мысли женщины были заняты совсем не тем. И что, горели глаза Аймин пламенем похоти, мы можем показать им отличное представление. А вдруг тут будет случайно проходить им моя девушка, это разобьет ее слабое сердце. Упоминание дамы сердца заставило трепетать внутренности Аймин, понимаю, тогда быстрее пойдем ко мне. Сказав это, она резко открыла дверь и вышла из машины, а за ней сделал это и Джек, что постоянно оглядывался по сторонам. Он делал это для того, чтобы лишний раз убедиться в отсутствии предполагаемых врагов. Джессика же думала, что парень переживает и боится, что знакомые или сама девушка увидит, как она его уводит к себе. Это заставляло киску Аймин истекать выделениями. Несколько минут и Джек с хозяйской квартиры зашли в спальню. Джессика прикусила губу. «Я в душ, или ты больше предпочитаешь потных девушек?» Джек, не задумываясь, быстро ответил, «Мне все равно, но думаю, лучше будет после душа. Думаю, тебе самой будет приятно быть чистой». Женщина сделала несколько шагов вперед и попыталась поцеловать парня. «Я больше люблю быть грязной». Джек быстро подставил руку под губы девушки и отвел взгляд. «Мы можем переспать, но целовать я буду только ее». «Непризнанный гений актерского мастерства», — воскликнул с ухмылкой Гюнтер, начинающий искуситель, доводящий дам до безумия. «Заткнись». Пока Джек и Адим переговаривались, Джессика, выпучив глаза, смотрела на парня. Этот жест с поцелуемой рукой, правда, как и говорил Гюнтер, доводил ее до похотливого безумия. Желание увести парня и развратить достигло апогея. Она лизнула ладонь, и Джек быстро убрал ее. «Не надо так, у меня грязные руки». Джессика, чуть ли не мурча, сказала, «Какой ты милый, жду не дождусь, когда ты превратишься в похотливого зверя». Развернувшись, она почти бегом направилась в душ, «Когда я выйду, ты должен быть уже голым». Джек проследил за тем, как женщина быстро зашла в ванную комнату, и как только Аймин скрылась за дверью, он начал осматривать комнату на предмет оружия или информации. Глава 78, неделя. Слыша звук бьющейся воды о пол, со стороны душевой, Джек быстро осматривал апартаменты Джессики. Он заранее разделся, так что сейчас бегал по квартире абсолютно нагим. По прошествии 5 минут, он нашел несколько интересных вещей. Во-первых, пистолет ТП-80, модернизированная модель немецкого пистолета Маусер C96. Пистолет лежал в открытую на тумбочке, и Джек заранее разрядил его и чутко разобрал, на всякий случай. Во-вторых, на небольшой кухне он нашел, опять же лежащий в открытую, небольшой пакет со странным белым порошком. И парень понимал, что вряд ли это мука для выпечки. Трогать пакет он не стал, но взял на заметку. Больше ничего интересного. Ни документов, ни дисков, ничего. Это было ожидаемо, но также значило, что информацию придется добывать из самой Аймин. Тут было несколько путей. Пытки и угрозы или попытаться разговорить женщину, хорошенько удовлетворив ее. Для начала Джек решил пойти вторым путем, но понимал, что скорее всего придется задействовать первый план. Потому под кроватью он заранее спрятал веревку, которую обычно использовали для сушки белья, а он будет использовать ее для связывания пленницы. Джек сел на большую мягкую кровать, когда звуки в душе стихли. Через минуту дверь открылась и хищной походкой вышла Джессика с влажным телом и мокрыми волосами. Она видела, как нервничает Джек, и ее это заводило. Такой невинный, несмотря на внешность и эту третью ногу. Прикусила губу она. Аймин думала, что парень нервничает из-за измены и ее сексуальности, но Джек нервничал совсем по другим причинам. Что дальше? Сглотнул Джек слюну, смотря на шикарное тело женщины. Это. Похабно ухмыльнулась Джессика и быстро подойдя, толкнула парня на кровать, а когда Джек упал спиной на мягкие перины, почувствовал на себе ее вес. Аймин залезла на его бедра и начала тереться своей гладко выбритой киской о его член. Ох, какое напряжение и твердость. Просто ты очень красивая. Отвел взгляд Джек, продолжая игру. О, правда, ухмыльнулась Джессика. Может, все-таки сексуальная, и это тоже. Может, еще развратная, не надо так о себе. Я его сейчас съем. Кричала мысленно Джессика, с дрожью внутри. Затем ее рука схватила древко члена. «Мне на самом деле страшно, такой толстый, что разворотить мою киску, и я больше не смогу почувствовать ни один другой член». С этими словами, она подставила головку члена к вагине и резко села на него, вводя орган в себя. «Возьми на себя ответственность», — крикнула она, закинув голову назад. Вопреки ожиданиям парня, Девушка была довольно тугой, хотя и не могла сравниться с его девочками. «Слушай, с такой дубиной, тебе и ведро покажется довольно тугим», — смеялся Гюнтер. «Не гиперболизируй», — с тихим стоном ответил Джек, смотря на широко открытый рот женщины в форме буквы «О». Член вошел наполовину и достиг входа в матку. «Как же презервативы? Я пью таблетки», — с натугой ответила она через зубы. Джек сделал легкий толчок и увидел, как женщина забилась в небольшом оргазме, насколько она чувствительна. «Почему этот член настолько приятный?» — кричала про себя Джессика. «Ты будешь только моим, моим, моим, моим. Почему я раньше тебя не нашла?» Когда оргазм прошел и конвульсии спали, Джессика посмотрела на парня жадным хищным, почти маниакальным безумным взглядом, отчего яйца Джека пару раз сжались, то ли от страха, то ли от предвкушения. «Ты полон сюрпризов, жеребец», — хрипло говорила Айминь, начиная двигать тазом и насаживаться на твердый стержень. «О боги, о боги!» Джек не филонил. Ему нужно было выжать эту женщину настолько сильно, чтобы ее мозги плохо соображали, а рот выдавал информацию. Поэтому он начал быстро двигать бедрами навстречу Джессике. Через полминуты Айминь забилась в более сильном оргазме. Агх! Ноги ее дрожали и били кровать от приятных спазмов. Пока этот оргазм длился, Джек не прекращал упорно работать бедрами. Более того, он левой рукой начал активно потирать ее клитор, отчего оргазм стал более ярким, продолжительным и перетекающим сразу в другой оргазм. Джек был серьезно настроен выебать душу из этой стервы. Добро пожаловать на аттракцион неслыханного наслаждения. Она уже не могла говорить, выдавая только протяжные стоны, больше похожие на вой и нечленораздельные неразборчивые слова. Примерно в таком темпе Джек утюжил женщину в течение получаса. Но к его удивлению, женщина была ненасытна, и только тогда, когда ее сердце начало барахлить, она остановилась. Джессика с прикрытыми веками и томным выражением лица упала на большую мягкую подушку, часто дыша, отчего ее груди подпрыгивали и ходили ходуном. Джек тоже запыхался, но немного. И, сглотнув тягучую слюну, спросил он: «Я справился». «Шутишь?» — усмехнулась Айминь. «Ты чуть меня не затрахал до смерти», — смеясь говорила она. «Признаюсь, я рассчитывала на куда меньшие, но ты превзошел мои ожидания несколько раз. Подай сумку, за такой трах не заплатить будет богохульством». Джек покачал головой и подал женщине сумку. Она вытащила кошелек и отсчитала 500 долларовых купюр. «Держи, заслужил». «Спасибо», — скромно улыбнулся Джек. «Я еще потребуюсь тебе, конечно». Раскрыла широко глаза она с самым жадным взглядом, который только видел парень. «Жаль только я уезжаю скоро отсюда. Почему мы с тобой раньше не встретились?» «А, не знаю». Криво улыбнулся Джек и, мысленно прищурившись, лег на подушку рядом и начал гладить женщину по потному животику. «А куда ты уезжаешь?» «В Китай», — односложно ответила Айминь, нахмурившись от понимания ситуации. «Ей придется расстаться с этим жеребцом». «Но ты ведь можешь и не уезжать». «Да, нет, не могу». «Понятно, ну тогда, ты поедешь со мной», — внезапно сказала Айминь и посмотрела на Джека строгим собственническим взглядом. «Что? Но я, ты поедешь со мной», — медленно и четко говорила она, — «если, конечно, не хочешь, чтобы с твоей девушкой случилась какая-то неприятность». «Ты», — Джессика ухмыльнулась, — «я член триады, дорогой. Мой отец был важной шишкой до своей смерти, так что у меня не последнее место в организации». «Слышала Дан Фанг Лонг?» «Да». «Тогда ты понимаешь, что не стоит со мной шутить. Если я поеду с тобой, то ты точно не тронешь салат?» «О, это имя твоей девушки», — усмехнулась Джессика. «Ты не ответила, поклянись, что не тронешь ее», — опустив лицо, сказал Джек. «Хорошо, Джек, только потому что ты такой прекрасный любовник. И когда мы уедем?» «Через 7 дней», — со спокойной улыбкой сказала Джессика, прикрыв глаза. «Через 7 дней у нас состоится крупное собрание в казино Инари. Соберутся все члены организации, что есть в Руанапуре, а потом часть из них покинет город и вернется в Китай». «Почему, почему они уезжают? Неужели нельзя остаться тут?» Джессика, думая, что парень хочет остаться тут из-за девушки, ответила: «Не знаю, но обычно такое означает крупную войну. Только в таких случаях семьи и небоеспособные члены организации покидают места будущего поля боя, чтобы не попасть под руку и не быть слабостью». «Понятно. Ты тоже со мной улетишь из этого места», — открыла глаза Джессика и посмотрела на Джека. «Так что найди наряд поприличней, чтобы я могла тебя представить на этом собрании. Да, кивнул Джек, хороший мальчик, ухмыляясь, говорил Аймень, лаская его волосы, будешь и дальше таким послушным, я сделаю тебя полноправным членом организации, хоть ты и не китаец. Принеси вина, сладкий, в горле пересохло. Джек, на секунду задумавшись, быстро и расторопно встал, сейчас. Джессика думала, что Джек начал бояться и уважать ее, раз стал таким послушным, раболепным и расторопным, но истина была далека от ее мыслей. Быстрым шагом зайдя на кухню, Джек увидел ранее примеченную бутылку красного вина, что уже была наполовину пустой. Он достал большой бокал и налил в него вина, а затем раскрыл пакет с белым порошком. «Думаю, столовой ложки хватит». Щурясь, положил наркотик в бокал, он и хорошенько размешал. Он узнал почти все, что хотел. Пытать женщину даже не пришлось, к его счастью. Осталось только убить ее, наименее громким и подозрительным способом. Передозировка от наркотиков не вызовет шума. Это Руанапур, здесь постоянно кто-то помирает от алкоголя или наркотиков. Ничего нового. Затем Джек вернулся в комнату и передал бокал женщине. Спасибо. Джессика за один присест опустошила бокал, так как сильно хотела пить. Поморщившись, она вернула бокал парню. КХМ, похоже, уже портиться начинала. Давай, ложись, отдохнем немного. Да, кивнул Джек и лег рядом со спрятанным пистолетом. Он не знал, что это за наркотик, да и не разбирался он в этой сфере. Возможно, желудочный сок полностью нейтрализует наркотик и придется ликвидировать женщину другим способом. Так Джек лежал и смотрел, как Джессика сначала уснула, а потом попыталась во сне блевануть. У нее даже получилось немного, но через 5 минут она несколько раз дернулась и затихла. Джек медленно встал и оделся с тяжелыми мыслями. Несмотря на то, что Аймень явно заслуживала этой участи, Джек не переставал чувствовать себя паршиво. Немного прибравшись и забрав ее пистолет, он еще раз проверил, дышит ли женщина или нет. Подтвердив еще раз, что она мертва, Джек вышел из квартиры и спустился на улицу. Спокойно идя в Иштар, он думал, у него была неделя. Он был практически уверен, что ублюдок, убивший Хира, тоже покинет Руанапур. Ему нужно было подготовиться. Серьезно подготовиться. Статус. Система зла. Характеристики. Сила – 12240, проворство – 13260, живучесть – 10200, восприятие – 15300, разум – 16320, воля – 17340, либидо – 23460, очки зла – 286. Задание – сладкая месть, цель – убить Цаньданбея, награда – повышение черты живучесть на 3 единицы, драконоборец. Цель – уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда – модификатор концентрация, УР-1. Модификаторы – непоколебимый разум, УР-МАКС. Тело дьявола, УР-МАКС. Полиглот, УР-1500. Контроль тела, УР-2-5000. Бархатная кожа, УР-МАКС. Глаза белела, УР-1-5000. Джек уставился на количество очков зла. До того, как приехал к Джессике, у него было всего 16 очков. Но теперь ему вновь хватало на повышение характеристик. Адим, она ведь не принимала таблетки? Нет, просто не хотела заниматься сексом с резинкой. Джек опустил взгляд. Коварное и скрытное убийство женщины, которая была от тебя без ума и которую ты только что трахал и оплодотворил. Делай так почаще и будешь купаться в очках зла. Отвали, опустил и свел брови Джек, а затем повысил еще сильнее проворность. Уже привычная волна мифической энергии улучшила его организм, давая повышенную подвижность и гибкость. Затем Джек остановился, подумал немного и пошел в другом направлении. Сначала он хотел вернуться в Иштар, но теперь решил заглянуть к Кака, в Алмиты-Чикити, в надежде, что они еще не закончили тренироваться. Глава 79. Снайпер. Джек спокойно вошел в хостел и направился к лифту. Двери лифта раскрылись и там показался Лэм с извечной сигаретой во рту. Усмехнувшись, ветеран покачал головой, это уже какая-то традиция. Похоже на то, улыбнулся спокойно Джек, все еще переживая произошедшее. Это магия что ли? Вздохнул Лэм и нажал на кнопку, когда парень вошел в лифт. Нет, просто ты настолько часто спускаешься покурить, что шанс нашей встречи постоянно высокий. Ага. Затем наступила тишина. Неловкая ситуация. Джек не знал, как теперь говорить с Лэмом, ведь он буквально вчера переспал с его бывшей женой. И, конечно, между ними все давно кончено, и они просто друзья, которые любят подцапаться, но неловкость от этого не уходила из парня. Джек активировал глаза Белела, чтобы хотя бы примерно узнать мысли ветерана по этому поводу, но ничего не нашел. Конечно, возможно, что тот был не в курсе событий, но Джек что-то сомневался в этом. «Будь осторожнее с Чикитой, Джек», — спокойно сказал Лэм, тонко улыбнувшись. «Поверь мне, эта женщина, с ней трудно совладать. КХМ, Лэм, ты не против?» Склонил голову в бок Лэм с легкой ухмылкой. «Нет, между нами все кончено давным-давно, еще до последнего развода. Даже так, да, я рад за Чикиту, на самом деле», — усмехнулся Лэм с небольшой ностальгией. «Мы не подходили друг к другу и расстались немного, громко. Но тем не менее, я желаю ей счастья». Затем улыбка его стала кривой, хоть она та еще заноза в заднице. Джек был удивлен. Правда удивлен. Ему казалось, что все будет труднее. «Из всей этой ситуации, я только тебя не понимаю», — посмотрел Лэм на парня. «То есть?» — повернулся к нему лицом Джек. Лэм ухмыльнулся. «Слушай, я не хочу говорить о предпочтениях, но Чикита, еще чуть-чуть, и она бы тебе в бабушке годилась. Эй, она не выглядит как старуха», — возмутился Джек. «Пусть так», — пожал плечами Лэм. «Я понял бы, будь ты непопулярным, но вокруг тебя столько молодых девчонок вертится. Это еще если не вспоминать о Кака, Волмит, Балалайке и этой, как ее там, Реви. Эй, не понимаю твоей тяги к зрелым женщинам. Другое дело девушки от 20 до 30», — усмехнулся ветеран. «Да тебе же самому 50, не меньше». В ответ Лэм лишь пакостливо ухмыльнулся, а Джек закатил глаза на это. Джек спокойно открыл дверь и вышел на крышу, где они обычно тренировались. Тренировка шла в самом разгаре, но была пара новых деталей. Первая деталь – Волмит. Женщина лежала на диване и только смотрела, как идет тренировка. Ее тело было расслабленным и совсем не вспотевшим, а значит, она не тренировалась. Вторая деталь – Кака. Упражняясь, она приседала, но по вдумчивому меланхоличному лицу было понятно, что мысленно девушка была где-то далеко. «О, кто пришел?» – ухмыльнулась Чикита, подняв голову. «Пока отжималась, мы думали, ты уже и не придешь вовсе». Кака, будто проснувшись, посмотрела резко на Джека и улыбнулась. «Джек, ты пришел?» «Да, были кое-какие дела, так что не смог быстро вырваться», — почесал неловко затылок парень. «Давай, приступай к занятиям», — кивнула Чикита, вставая. «Сегодня без страховки?» — слабо улыбнулся Джек, приподняв бровь. Чикита скривилась. «Без, мне хватило уже, на пару дней, как минимум». Женщина посмотрела на криво улыбающуюся Волмит. «Этой вообще?» Доктор был немного в шоке, когда осмотрел ее повреждения. Настоял на том, чтобы она хотя бы 2 недели не занималась с такими большими весами. «Понятно», — кивнул Джек, внутри даже радуясь. Сейчас настроения для постельных игр у него не было совсем. Джек потер ладоши друг от друга. «Приступим. С чего начнем?» «Приседания», — ухмыльнулась Чикита, — «в 3 раза больше, чем обычно». «Ладно», — спокойно сказал Джек. Женщина внутри удивилась. Джек хоть и был мягким и уступчивым обычно, но он должен был все равно возмутиться. В прошлый раз он не смог сделать двойную норму, что говорить о тройной. Сам же парень просто имел некоторую уверенность и желание проверить себя после повышения характеристик. «Все», — с натугой выдохнул Джек, быстро положив тяжелый гриф на землю. Кака с удивлением смотрела на парня, но куда больше ее забавляла реакция Волмит и Чикиты. Волмит, привстав с дивана, широко раскрыв глаза, приоткрыла от удивления рот. Выпученные глаза Чикиты выражали неверие и в целом сложный взгляд. «Чикита», — тихо сказала Волмит. В свою очередь, Чикита молча и быстро подошла к Джеку и схватила его за руку. «Эй, что такое?» В ответ Чикита лишь сильно свела брови, с удивлением ощупывая напряженные мышцы рук парня. «Ты ебаное чудовище. Эй, ох, извини», — натянуто улыбнулась Чикита. «Ты ебаное сексуальное чудовище. Это не лучше. Что там, Чикита?» Поморщившись, встала на ноги Волмит. Его мышцы стали объемнее и будто тверже, а еще он стал выше. Подошла Волмит, посмотрев на Джека, руки и ноги, кажется, тоже стали длиннее. Да и в целом он, кажется, будто сбросил килограмм 10. Чикита посмотрела на Волмит. «На весы, на весы», — кивнула в ответ девушка. Чикита быстро вытащили из-под дивана весы. «Становись». Джек медленно встал на весы. 99. Округлились глаза Волмит. «Ты марафоны, что ли, по ночам бегаешь?» Джек не успел ответить, как Чикита, ухмыльнувшись, сказала, если только постельные. В ответ парень закатил глаза, но при этом он и сам был удивлен таким быстрым сбрасыванием веса. Ничего удивительного, развел руками Гюнтер, с ростом характеристик повышается и энергопотребление организма. Половая система, с таким либидо, пашет хлеще негров от рассвета до заката. Мышцы требуют много энергии, именно поэтому обычный человеческий организм очень неохотно их наращивает. Проворность и живучесть, они также сильно повысили дневную калорийную норму, но сильнее всего повлиял на это разум. Мозг – самый энергозатратный орган в теле человека, а в твоем случае все еще интересней. Добавим сюда диету, тело дьявола, ежедневные выматывающие до предела тренировки, включая бешеный животный энергичный секс и многочисленные стрессовые ситуации, вуаля. После этого списка, мне теперь кажется, что я даже как-то мало сбросил. Ну, ты ведь еще и мышечную массу набираешь, так что с твоим ростом и мышцами, 99 килограмм уже неплохо. Ты не должен забывать, что весь этот жир оптимально распределен по всему телу, так что максимум ты сейчас выглядишь, как слегка пухлый, но и это ненадолго. Чикита потянулась, так я в душ. А затем женщина опустила глаза на Джека, одна. Джек поднял руки, конечно. Кака, вытерев пот, легла на скамью, подстрахуешь меня? Джек посмотрел на штангу, точнее на голый гриф. Если что, он сможет уберечь девушку от травмы. Хорошо, кивнул с легкой улыбкой Джек и, подняв гриф, вложил его в руки Кака. Спасибо. Прошло несколько минут, Кака уже заканчивала тренировку, а Валмит задремала на диване. Все, ты молодец, мило улыбнулся Джек, забирая гриф из рук девушки. Стараюсь, улыбнулась в ответ Кака, вытирая лицо футболкой. Из-за этого футболка на девушке задралась и показался ее плоский животик. Да ладно, крикнул про себя Джек, ощущая, как возбуждается, а член постепенно наливается кровью, просто из-за живота. Я же только что трахнул и убил Джессику, так почему? Пока парень мысленно ругался, Кака выпила немного воды и неожиданно спросила, вновь ложась на скамью, чтобы отдохнуть. Джек, как думаешь, я монстр? Чите, не мог поверить своим ушам Джек, а чем ты? Я же говорил, что даже если ты не будешь торговать оружием, люди найдут способ убить друг друга. Кака мысленно покачала головой. Ее проект был на стадии разработки. Проект, который позволил бы ей остановить войны и закрыть человечеству дорогу на небеса. Самолеты, ракеты, все, что движется по небу. Все звучит хорошо, но были определенные риски и огромная цена за чистое небо. Уже сейчас, на начальной стадии разработки суперкомпьютера, Ермунганда, ей говорят, что его активация обрушит все самолеты, что в этот момент находится в небе. Это огромное количество невинных жертв. Причем это даже не цена, а ставка. Как она была уверена, даже наполовину, что войны прекратятся. Более того, она подозревала, что войны могут разразиться с новой силой. Ведь закрытие неба равнозначно потере ядерного зонтика, да и вообще, в принципе, невозможность ядерной войны и как следствие ядерного апокалипсиса. На этих ядерных зонтиках держался весь мир, и ведь даже с угрозой ядерного удара страны продолжают вести войны и накапливать ядерный потенциал. Закрытие неба может оказаться жестокой и совсем не смешной ошибкой. Никто не давал гарантий, что лидеры стран от испуга откинут мысли о войне. Был немаленький шанс, что войны разразятся с новой силой, но уже на земле, как это было веками назад. Только у солдат будут не мечи и щиты, а танки и автоматы. И все же, она продолжала разработку Ермунганда и способа доставить десятки компьютеров на орбиту при помощи ракет. Несмотря на все, она продолжала двигаться вперед к цели, продавая оружие и тем самым продолжая войны, которые могли бы без этого оружия, патронов и техники закончиться куда быстрее. Извини за такой глупый вопрос, Джек, но, усмехнувшись, сказала Кака и, подняв голову, посмотрела в его глаза. Как думаешь, в мире существует равенство, справедливость, истина? Джек свел брови. Его не смущали сам вопросы, его смущал тон, с которым Кака все это спрашивала, и ее общее настроение. Равенство, нет, спокойно сказал Джек, вспоминая, что он тут вообще с системой и демоном внутри, его не может быть. Не говоря о условиях, в которых мы родились и воспитывались, все люди не равны еще на зачатках жизни. Кто-то родился здоровым, кто-то нет, кто-то появится на свет уже гением, а кто-то глупцом. Пока есть победитель, будет и проигравший. Когда все равны, Никто не может быть победителем или проигравшим. Кака прикрыла глаза. Да, так и есть. Что касается истины, то она есть и ее не отнять. Проблема в том, что люди трактуют эту истину по-разному, в угоду себе, и эта истина становится ложью. Что касается справедливости, то она, как и равенство, не приходит с самого рождения. Кака посмотрела на спокойное лицо Джека и нашла в его глазах немного холода, но ее можно добиться через колоссальные усилия, пот, кровь. Он хотел еще сказать трупы, но вовремя опомнился и посмотрел на прищуренные глаза Кака. И что? Джек слабо, немного натянуто, улыбнулся, и закалку характера. Прищур Кака стал еще более сильным. Правда, ты именно это хотел сказать? Конеч. Джек не успел закончить фразу, как под ними, в хостеле, раздались автоматические очереди. Валмит мгновенно проснулась и вытащила пистолет. Джек также быстро вытащил пистолет и снял его с предохранителя. Людские крики и вопли, подобно тревожной сирене, зазвучали вслед за выстрелами. «Что происходит?» Сведя брови и раскрыв широко глаза, спросила Валмит и морщись встала с дивана. «Не знаю», — хмуро ответил Джек, смотря на единственную дверь. Кака холодно улыбнулась и встала со скамьи. «Похоже, за моей головой вновь пришли. Кака, ложись!» — крикнула Валмит, увидев, как на здании неподалеку сверкнула линза снайперского прицела.